Глава 30. Шум за запертой дверью. Ирина Муртазина работала на кухне до поздней ночи. Она вымыла посуду, протерла все полки и стеклянные дверцы шкафов, пропылесосила и даже помыла окна. А затем принялась наводить порядок в большом четырехкамерном холодильнике, чем неожиданно заслужила похвалу от экономки. «Молодец. Но не стоит так утруждаться. Время уже позднее. Отправляйся спать. А завтра с утра можешь продолжить». «Я все равно засыпаю очень поздно. Лучше уж сейчас закончу, зато завтра меньше работы будет». «Ну смотри». Экономка отправилась в свою комнату. Именно этого девушка и дожидалась. В этом доме вообще все ложились довольно поздно, особенно Владимир Эдуардович. Тот вечно засиживался у себя в кабинете, то и дело разговаривая с кем-то по телефону. Но, наконец, и он угомонился. Даша еще не вернулась из ночного клуба, а все остальные давно разошлись по своим спальням. Теперь Ирине никто не мог помешать, но на всякий случай она еще прошлась на цыпочках по всему особняку, чтобы убедиться, что во всех комнатах установилась тишина. Затем она поднялась на второй этаж и приблизилась к запертой двери тайной комнаты. Именно так она про себя называла эту каморку, которая почему-то не давала ей покоя. Что там скрывает старуха Решетникова? Почему так тщательно оберегает комнату, не пуская в нее посторонних? Может, то, что ищет Ирина, как раз скрыто внутри? В коридоре второго этажа свет не горел, но в гостиной была включена большая люстра, поэтому и здесь можно было сориентироваться. Ирина специально решила не включать настенные светильники, чтобы не привлекать лишнего внимания. Она взялась за старинную латунную дверную ручку и подергала. Заперто, как и всегда. Девушка опустилась на корточки, чтобы получше рассмотреть замочную скважину. Может, удастся подобрать подходящий ключ? На кухне, в стенном шкафчике, рядом с холодильником, хранилось огромное количество красивых старинных ключей. Эмма Викторовна говорила, что ими уже давно никто не пользуется. Да и что запирать в доме, где живут члены одной большой семьи? Она уже и сама не помнила, от каких дверей все эти ключи. Но отчего-то казалось, что там вполне может быть запасной ключик и от тайной каморки. Нужно только понять, как он может выглядеть. Вытащив из кармана передника телефон, Ирина включила его и посветила экраном под дверную ручку. Замок был очень старым. Через сквозную замочную скважину можно было заглянуть внутрь комнаты и даже что-то рассмотреть, если бы внутри было светло. Но в тайной комнате царила такая же тьма, как и в большей части дома. Девушка прищурилась, напрягая зрение, но ничего не разглядела. И тут внутри комнаты что-то прошелестело. Ирина едва не выронила телефон от неожиданности. Будто подол чьего-то длинного платья скользнул по дощатому полу. Но не мог же в запертой комнате скрываться кто-то живой. Скорее всего, это просто скрипы перекрытий старого здания. Или форточку в комнате распахнуло порывом ветра. А может, тяжелые старые шторы трутся о подоконник? Горничная попыталась снова заглянуть в замочную скважину, направляя туда луч света от экрана телефона. Естественно, она ничего не увидела. Вспомнив, что на телефоне есть фонарик, девушка принялась искать нужную кнопку. Но тут в ее правый глаз вдруг ударила струя ледяного воздуха. Ирина отпрянула, схватившись за глаз. Из замочной скважины дохнуло пылью, нафталином и еще чем-то затхлым, чем-то из далекого прошлого. Так обычно пахло на складах и в подвалах, где хранится всякое старье. За запертой дверью снова что-то прошелестело, а затем раздался тихий скрип. У девушки волосы встали дыбом. С таким скрипом могла открываться тяжелая крышка старинного сундука. Или крышка гроба, если бы скрытый внутри мертвец вдруг решил выбраться из своей домовины. Ирина похолодела от внезапно охватившего ее страха, но продолжала прислушиваться. Она даже прижала ухо к двери, чтобы лучше слышать. Скрип ржавых петель вскоре повторился, а затем перешел в тихие, шаркающие шаги. Она слышала их так явственно, словно они раздавались на расстоянии вытянутой руки. И эти вкрадчивые шаги неумолимо приближались к закрытой двери. Горничная уже с трудом сдерживалась, чтобы не закричать. Отпрянув от двери, она с ужасом посмотрела на черную замочную скважину. А что, если прямо сейчас кто-то точно так же смотрит на нее с той стороны, согнувшись в три погибели и затаив дыхание? Девушка услышала, как за запертой дверью кто-то шумно вздохнул. И снова раздался тихий шорох, напоминающий шелест старой полиэтиленовой пленки. Господи! В тайной комнате и правда кто-то был. Из замочной скважины на нее вновь подуло. Воздух шел ледяной и сырой, будто прямиком из промозглого подвала. Ирина продолжала ошеломленно смотреть на закрытую дверь, пытаясь придумать хоть какое-то разумное объяснение происходящему. Но ничего не приходило ей на ум, а беспокойство продолжало медленно нарастать, постепенно превращаясь в дикий ужас. Кто-то снова шумно вздохнул, а затем до девушки донесся тихий скрежет. Так могли скрипеть по старому дереву острые, кривые когти. Эти звуки мог издавать дикий зверь, пытающийся проникнуть в чужое жилище. Или вурдалак, скребущийся изнутри в крышку гроба, стараясь пробить себе путь на вожделенную свободу. Все это время Ирина слышала неясный ритмичный стук, гулко отдающийся в ее ушах. И только сейчас она поняла, что это колотится в груди ее собственное сердце. Не в силах больше здесь находиться, девушка вскочила на ноги и торопливо отошла от темной двери тайной комнаты, пытаясь собраться с мыслями. В этот момент на третьем этаже хлопнула дверь. Похоже, кто-то из обитателей дома решил спуститься вниз. Внезапно у нее родилась идея. Ирина опрометью кинулась на первый этаж, на цыпочках перескакивая через ступеньки. Торопливо спустившись в сумрачную гостиную, она бросилась дальше и вскоре выбежала из дома через черный ход. Завернув за угол спящего особняка, она вскинула голову, пытаясь найти окно запертой комнаты. А вот оно, задернуто изнутри плотными темными шторами. Форточек там не было. Так откуда взялся этот сквозняк и непонятные звуки, которые все еще тихим эхом звучали в ее ушах?